приказали на другой день утром собираться у школы. Наступило утро, а школа пуста. Кинулись полицаи по дворам, где кого в чем застали, так и повели. Потом уже матери поприносили теплые одежды и харчи на дорогу. Надейка с рассветом решила бежать в соседнее село. Там еще вроде бы не было набора. Пошла огородами к речке, на кладках и встретилась с немцем. Девушка знала, набором занималась исключительно полиция, а освободители в эту грязную работу пока что не вмешивались. Нужно было спокойно идти, возможно, немец и не обратил бы внимания. Но Надейка не выдержала, перед носом у эсэсовца бросилась в воду. По грязи, по ивнику, назад на берег. Немец видит, убегает, выхватил пистолет, «Хальт! Хальт!» кричит. «Партизан!» Надейка чащими садами, и эсэсовец отстал. Стреляет на бегу, пули над головой свистят. Перескочил через забор, на улице ни души. И вдруг открывается напротив калитка. Чебренков. «Спасите!» — кинулась к Андрону. «Немец за мною!» «Ну и что?» «В Германию!» — говорит, задыхаясь. «Ну не так страшен черт, как его малюет. Погибну я, все погибнем, все прахом будет». А через забор уже и эсэсовец перелазит, кричит что-то Андрону, «держи, мол». Надейка бежать, а немец приложился и с руки. Одна пуля в икру, видно, в ноги целился, вторая в спину. Через окошечко школьного подвала Самай рассказала обо всем матери. Умерла на рассвете. А потом немецкое отступление, вот так же, как и сейчас, гудело, приближалось. Андрон на подводе вдвоем со старостой отправился за фрицевским обозом. Наши заняли Апанасьевку, освободили, но ненадолго. Через месяц в село опять вступили оккупанты. Вернулся староста, а за ними Андрон, но уже не в ватнике, в черной полицейской шинели. «Я выживу». «Выживу». «Выживешь», — печально улыбнулась Марина. «Всякую нечисть, Андрона всяких, и беда не берет, а человека...» «Только всего и осталось, крест под яблоней в глубоких сугробах, да в материнских сумеречных снах. Слышишь, гремит». «Прогреби хотя бы тропинку ко мне».Две половинки яблока. Домой Маринка добралась как раз тогда, когда старенькие стенные часы пробили ровно 12. Паренек лежал лицом к стене и на приветствие вовсе не ответил. «Михайло, ну чего ты?» «Больше с тобой не разговариваю». «Вот как?» Сбросила кожух, присела на край лежанки. «Ну я ж только до тетки Ганны. Надо же тебя чем-нибудь подкормить. Вон целую баночку смальца принесла. Ну прости, я больше никогда не буду». «Можешь сама подкармливаться». «Ну хватит, хватит. Поворачивайся, вставай. Сказал уж, больше не буду». Михайло натянул на голову одеяло. «Отстань». А немного погодя добавил спокойно, презрительно: «Пустомеля. Ни одному твоему слову не верю». «Ну и не верь». Маринка встала. «Подумаешь, для него ж старалась, ходила, он еще и выговаривает». Михайло молчал. Притащил хворост, растопила печь. И уже наливая в миске горячий ароматный кулеш, обратилась подчеркнуто независимо. «Вставай. Гонор гонором, а есть нужно». Похлебали молча. Вымыла посуду, поставила на печку, пусть сохнет. Налила кипятку в тазик. «Снимай рубашку». «Спасибо, не нужно. Рубаха у меня чистая». «Снимай, снимай». Михайло пробурчал недовольно, однако стянул нижнюю рубаху.